Глава 18. «А, да, сейчас!» Ульяна резво вскочила с места и скрылась за деревянной дверью. Оставив там планшет и дневник и быстро переодевшись из красного платья в уличную униформу, джинсы, футболку и кеды, она закрыла дверь на ключ, и мы вышли из зала переговоров. «Молодец, принимала меня в парадном и красивом платье. Хотела мне понравиться. Я это чувствовал». Девочка в голубом платье и парень Антон, теперь я знал, как его зовут, сразу же у выхода встали по бокам позади нас с Ульяной в сопровождение. «Пойдем», — скомандовала Ульяна. «Ну что, ты нам поможешь?» — вымолвил Антон. «Я сделаю, что смогу», — уверил его я. «Я сам не хочу застрять здесь на всю жизнь». «Спасибо», — ответил он и склонил голову. Дальше шли молча. В грузовом отсеке мы спустились вниз, затем завернули за контейнеры к правому борту корабля и вскоре настигли открытый круглый лаз, вырезанный в нем диаметром почти метр. Лаз вел в длинную железную трубу того же диаметра. Он вполне пропускал даже меня, хоть и пришлось ползти на коленях, и выходил через обшивку корабля перпендикулярно его боковой части. Дети полезли первыми. Этот лаз соединял вместе внутреннее пространство двух кораблей и простирался под землей до такой же дыры в борту другого корабля. Труба была намертво приварена по краям к обшивке с обеих сторон. Вскоре мы уже находились в грузовом трюме второго судна, что ближе к больнице, а не к центру города. Обогнули контейнеры и в нем. Тут освещения почему-то не было. Дети включили фонари. Мы подошли к правому борту теперь уже здесь. Только тут в обшивке зияла огромная рваная пробоина, высотой метра два. Тут-то дыру для трубы вырезали аккуратно сваркой по окружности, но эта пробоина явно была получена либо от удара об подводные скалы, либо от взрыва. Рядом с пробоиной висел на толстом черном проводе выключатель с одной большой красной кнопкой. Ульяна нажала ее, и непроглядная тьма за дырой рассеялась. «Прекрасно. Туда свет проведен. Мы проникли внутрь. Правда, пришлось прыгать с высоты 1,5 метра на бетонный пол. Я и мальчик Антон спрыгнули сами, а Ульяну я уже стоя внизу поймал по-джентльменски за талию. Девочка в голубом платье осталась в корабле у выключателя». Оказаться в таком месте я никак не ожидал. Передо мной находился тоннель метро. Фонари тут висели и под потолком, и вдоль полукруглых стен. Были целы почти все и светили очень ярко. Видно было все. Настоящий тоннель метро высотой 7 метров. Зачем оно в таком маленьком городе? Здесь что, собирались строить мегаполис? Рассчитав примерно в уме масштабы туннеля и план города, я понял, что туннель проходил прямо под дорогой, по которой я добирался в больницу. На полу узкоколейка. Пустая. Без вагонеток и другого транспорта. Вторая странность. Зачем в туннеле метро узкоколейка? На время строительства ее проложить еще ладно. Но, насколько я знал, в туннелях сразу прокладывают железную дорогу нормальных размеров. А тут это. Мы направились вглубь туннеля. Он был огромен. Заворачивал вправо, отчего его конца не было видно. Полностью пустой. Ни один посторонний предмет не мешал нашему пути. «Крутой у вас город, даже метро есть», — пошутил я. «Не-не-не», — поправила меня Ульяна, — «это часть лаборатории». «Точно?» «Так прадед говорил», — подтвердила девочка. «Я где-то уже видел подобный туннель, но не в метро, нет. Вспомнить бы где и когда», — начал думать вслух я. «Вспоминай», — улыбнулась Ульяна. «Примерно через 300 метров мы уперлись в тупик». «А гермодверь открыть не пробовали?» — спросил я, глядя прямо перед собой на массивную одностворчатую металлическую махину прямоугольной формы, целиком закрывающую проход дальше. Одни только ее петли были высотой с меня каждая. Мы не знаем как, его взрослые закрыли еще тогда, в 86-м, и все. Рядом с гермодверью я увидел встроенный в стену туннеля пульт управления с двумя длинными рычажками, выпиравшими за открытой створкой металлического короба. Правда, толку от этого пульта не было никакого. Он оказался разбит, а вырванные провода торчали в разные стороны. «Это вы его расколотили?» «Нет, уже нашли таким. Мама говорила, что он открывал дверь, но прадед его разбил еще давно». «Жаль. Твой прадед явно не хотел, чтобы вы туда попали. Может, это и есть путь в основную часть лаборатории?» «Я не знаю. Здесь, как он говорил, место прорыва». «Прорыва чего?» «Не знаю точно», — продолжила Ульяна. «Но когда Ганс провел эксперимент и что-то пошло не так, он затопил лабораторию, чтобы...» «Потушить?» «Нет». «Охладить?» «Да, охладить систему», — так он говорил. «Но в этом месте случился прорыв. Тогда генерал Заботин приказал загнать сюда корабли». Они закупорили пробоину в туннеле и не дали разлиться воде. Ого, вот это боевик. Да, Заботин не такой плохой человек на самом деле. Он тогда спас город. Просто он ненавидит Ганса. Значит, там за гермодверью еще может оставаться вода? Возможно. Ульяна пожала плечами. И в ней до сих пор трупы плавают. С издевкой улыбнулся я. «Фу!» — в один голос ответили Ульяна и Антон. «А ученые, которые работали с Гансом, они еще в городе?» «Нет, я же говорила, что почти все погибли при аварии. Другие умерли потом. Мой прадед был последним. Он говорил, что тогда, в 86-м, кто-то даже успел сбежать из города в последний момент. Ну а толку?» «Если они сбежали, то нам уже не помогут». «То есть провести эксперимент сейчас некому?» «Маме многое дед рассказал, но там сложно. Она хоть и почти все знает про лабораторию, вряд ли рискнет». «Слушай, я вдруг кое-что вспомнил». «Да?» «А где находится город? В Приморском крае?» «Что?» «Нет, на Камчатке. Ближайший к нам крупный город — это Магадан». «Ну, как ближайший? Дед говорил, что до него ехать километров 900 по засекреченной дороге. А еще Анадырь примерно на таком же расстоянии, но до него дороги нет». «Все верно. Значит, он еще и скачет в пространстве». «Не поняла. Мы с дедом попали в город из Приморского края». «Вау, он еще и перемещается. Чудесно», — заявила Ульяна. «Да, но тот, кто нас сюда заманил, точно знал, что город находится именно в Приморье. Надеюсь, что это был Ганс или те сбежавшие ученые, неважно. Если ты тут, значит, кто-то хочет спасти город. Или себя. Но я не знаю, почему именно мы были выбраны для этого. Твой дед кто, ученый? Он разбирается в физике?» «Да». Тут до меня начало доходить. «Ну, ученый или нет, не знаю, но очень умный. Бауманку закончил. Не знаю, зачем я сказал это детям. Они заперты в маленьком городе и вряд ли знают такое учебное заведение в Москве». «Отлично, значит, его привели сюда специально». «Максим, мы будем тебя охранять и деда твоего тоже, только освободи нас», — в который раз попросила Ульяна. Оставив позади гермодверь, мы направились к выходу. На уступ в пробоине поднимались, подсаживая друг друга. Потом тем же маршрутом, что и пришли сюда, вышли из кораблей. Стоя на мосту уже вдвоем с Ульяной, мы обменялись номерами телефонов. Но еще я пообещал девочке, что куплю здесь новый мобильник. Точнее, фантомный мобильник, чтобы ей звонить. Иначе со своего телефона я бы попал на совершенно другого человека. Наверное. Хотя не факт. Как взаимосвязаны эти два мира, фантомный и реальный, не так-то просто было понять. Но одно я знал точно. В городе нужно два мобильника. Интересно будет залезть в фантомный интернет, посмотреть на фантомных звезд и фантомных политиков. Есть такое понятие – фантомные конечности. Когда человек чувствует свою отрезанную ногу или руку как живую, будто она до сих пор на месте. Может даже шевелить фантомными пальцами. Только тут отрезанным от тела органом являлся целый мир, а живым организмом этот маленький город. Или нет? Скорее, город – это отрезанная конечность реальности. Интересно, а реальность до сих пор его чувствует фантомным чутьем? В голове был полный коллапс, если честно. Я будто находился в безумном мире или во сне. Но раз я уже тут, надо бы воспользоваться его привилегиями. Мне вдруг захотелось завтра снова набрать номер Вани на фантомном мобильнике и поговорить с той девушкой, которую я перепутал с Викой. Так, я что, снова влюбился? Я же ее еще даже не видел. Влюбился по голосу. А как же тетя Ульяны с рыжими волосами? Она мне тоже понравилась? Или нет? Я слишком молод для нее. Лучше уж та девушка. Завтра я обязательно ей позвоню, решил я. Фантомной девушке в фантомную Москву. Стоп, а Ульяна? Она мне разве не симпатична? Я только что ее приревновал. И не раз. Она же безумно красивая девочка и полностью в моем вкусе. Но слишком маленькая еще, чтобы быть со мной. Или нет? Нашел о чем думать. Я не сегодня-завтра мог умереть, а думал о любви. Дурак. А те люди, которые родили здесь этих детей, детей, обреченных жить в заперти, о чем думали они? Тоже, как и я, о любви? Эх. Ну что же, какую-то информацию я все же сегодня получил. Узнал имя владельца машины. Узнал, почему стена кого-то пропускает, а кого-то нет. Разрешились многие вопросы, но и добавились новые. Пора было продолжить мой путь. Ведь к этому, ставшему неполноценным организму реальности, пришить его недостающую конечность все равно придется.